1932-1937, Аркадий Борисович Асков, 1933-1937, Иван Петрович Сапегин, 1931-1937 и многие-многие другие. Разведывательное управление штаба РКК курировало и использовало в своих целях военное сотрудничество с зарубежными странами. Наиболее широким и плодотворным было взаимодействие с Германией 1922-1933 и Чехословакией 1935-1945. Ян Карлович курировал научно-исследовательскую работу разведупра «Будущая война» и был одним из авторов научного труда с тем же названием, в котором на основании данных разведки говорится и о войне моторов, и о том, что война начнется без формального ее объявления. Кроме того, вместе с Никоновым под псевдонимами они написали открытую книгу о будущей войне против СССР, где отметили, что действительная продолжительность будущей антисоветской войны вероятнее всего будет где-то между вышеуказанной теоретически минимальной и максимальной продолжительности, то есть в лучшем случае две летних кампании, в худшем 3,5-4 года. В общем, будущая война на западных границах СССР не может быть закончена в течение месяцев, не может быть закончена одними лишь военными методами. Исход будущей антисоветской войны определится сочетанием военного, экономического и политического факторов. Война потребует от пролетариата и всех трудящихся масс СССР колоссального напряжения сил, героизма военного и трудового, чтобы отстоять Республику Советов. В начале 30-х годов Берзин участвовал в свернутой позднее работе по подготовке партизанских кадров и специальной боевой партизанской техники, в строительстве укрепленных районов, в закладке продовольствия и оборудования для будущих партизанских баз, курировал работу партизанских, читая диверсионных школ. Столь массовое и по виду стихийное партизанское движение в годы Великой Отечественной войны готовилось еще в конце 20-х годов. После Гражданской войны, когда обобщался ее опыт, в том числе и опыт партизанского движения, Берзин лично занимался вопросами организации и обеспечения партизанских операций, подбирая кадры. Учитывался и опыт отрядов активной разведки, которые действовали в первой половине 20-х годов на территории Польши и Румынии. В случае нападения на СССР можно было в короткий срок создать целые партизанские армии. Партизанские подразделения участвовали в окружных учениях 1929-1932 годов. Эта работа затормозилась в 1935-м, а спустя 2 года была названа подготовкой к государственному перевороту и ликвидирована. В 1941 году в условиях наступления немцев опыт Берзина и его товарищей пришлось применять в спешном порядке. Упоминавшийся выше адмирал Бекренев писал: «Наши разведывательные организации, созданные под руководством Берзина, совершили подвиг, раскрыв замыслы фашистов против Советского Союза. Такой пример. Основные положения плана агрессии, утвержденного Гитлером в декабре 1940 года, уже через 11 дней были известны советской военной разведке. После были вскрыты тактические мероприятия по подготовке Германии к нападению на СССР. также ее сателлитов.